Дмитрий Коровников, курсант Империи 4, читает Михаил Обухов. Глава 1. «Мы рады приветствовать вас в нашем медицинском учреждении», — улыбаясь, произнесла девушка-андроид, и от этой жуткой слащавости ее голоса на фоне происходящего кошмара меня передернуло еще сильнее. Инстинкт самосохранения сработал раньше разума. Мои руки метнулись к иглам капельниц, впившимся в вены, как металлические пиявки. Первая выскочила легко. Тонкая игла с витаминным коктейлем оставила только капельку крови на сгибе локтя, которая тут же растеклась по коже. Вторая, потолще, с обезболивающим, потребовала усилий. Когда я выдернул ее, по руке потекла струйка крови, смешиваясь с остатками регенерирующего геля. Боль была резкой, но отрезвляющей. Главное третье. Толстая игла, через которую в меня накачивали снотворное, сидела глубоко. Я схватился за трубку обеими руками и дернул, что из силы. Игла вышла с мерзким чавкающим звуком, оставив в вене жгучую пустоту. По телу прокатилась волна, словно кто-то выключил невидимый выключатель, и туман в голове начал медленно, мучительно медленно рассеиваться. В соседних же капсулах разворачивался настоящий кошмар. Мои товарищи выгибались дугой так, что казалось, их позвоночники вот-вот треснут. Их лица, несмотря на то, что они спали, превратились в маску агонии. Веки дрожали. Под ними бешено двигались глазные яблоки, словно они видели во сне что-то невыносимо страшное. Пальцы скрючились, царапая стенки капсулы. Кошмар. Я снова ударил по стеклу, вкладывая в удар всю ярость и отчаяние. Кулак отскочил, оставив кровавый отпечаток на идеально чистой поверхности. Проклятая капсула была спроектирована так, чтобы пациент не мог навредить себе. Слишком тесная для нормального замаха. Максимум, что я мог, это короткие тычки, от которых было больше вреда моим костяшкам, чем этому стеклопластику толщиной в палец. Между тем, чертовы иглы капельниц, которые я только что вырвал, начали шевелиться. Тонкие металлические манипуляторы в стенках капсулы направляли их обратно ко мне, и иглы ползли, как механические змеи, нацеливаясь на вены. «Да вы издеваетесь!» — заорал я, отбиваясь от игл, как от назойливых комаров. «Это же не фильм ужасов про злых роботов-убийц!» Хотя, судя по происходящему, именно он. Одна игла ухитрилась ткнуть меня в предплечье. Я схватил трубку и отчаянно завязал ее узлом. Пусть попробует теперь что-нибудь влить через этот перекрученный шланг. Вторую просто сломал пополам, благо пластик оказался хрупким. Третья полезла к шее, и я едва успел перехватить ее в сантиметре от кожи. И тут я заметил движение у входа. В палату вошла еще одна фигура, и мое сердце на мгновение замерло. Асклепия. Та самая старая модель, в которую так безнадежно и трогательно втюрился наш папа, не понимая, что флиртует с машиной. И сейчас, к моей радости, в ее движениях было что-то странное. Она двигалась не так плавно и синхронно, как остальные медсестры-андроиды. Ее походка была неуверенной, словно каждый шаг давался ей с трудом. Она остановилась у капсулы Рычкова, замерев как изваяние, и я увидел, что на ее лице отражалась самая настоящая борьба. Губы растягивались в профессиональной улыбке, но через секунду уголки опускались, брови хмурились. Потом снова улыбка, механическая и пустая. И снова нахмуренные брови, словно что-то внутри нее сопротивлялось и не могло осознать происходящее. Ее голова мелко подрагивала, глаза то фокусировались, то расфокусировались, глядя в никуда. Два протокола боролись внутри ее электронных мозгов за контроль. И эта борьба отражалась на лице, как рябь на воде. «Эй!» — я закричал в переговорное устройство, вцепившись в эту последнюю надежду. «Асклепия! Ася! Открой капсулу сержанта! Немедленно!» Она повернула голову ко мне. В ее искусственных глазах мелькнуло что-то похожее на проблеск узнавания. «Господин Васильков!» — произнесла она ровным голосом. Но я услышал в нем едва заметные помехи, словно запись с поврежденной пленки. «Вам требуется продолжить процедуру для полного восстановления». «К черту процедуры! Ты же видишь, они умирают. Открой капсулу сержанта, того самого, кто звал тебя на свидание. Помнишь? Он хотел угостить тебя пивом». При слове «свидание» ее лицо дернулось. Это было почти незаметно. Микросекундные сбои в мимической программе, но я видел. Уверен, где-то в глубине ее кода откликнулась подпрограмма, связанная с этим словом. «Виктор Анатольевич». Она медленно перевела взгляд на корчащегося в капсуле папу. Ее голос стал тише, почти человеческим. «Он приглашал меня выпить пиво. Сказал, что я красивая. Да, именно. Я вцепился в эту ниточку, чувствуя, как время утекает с каждой секундой. Он ждет тебя. Ты же не хочешь, чтобы он умер, не дождавшись вашего свидания? Ты ему очень понравилась, Ася. Секунда тянулась как вечность. Две, три. Асклепия стояла неподвижно. Только глаза метались между моей капсулой и капсулой сержанта. Внутри нее шла невидимая борьба между базовым протоколом и чем-то еще. Может быть, зачатками эмпатии, встроенными в старые модели для лучшего контакта с пациентами. А потом произошло чудо. Асклепия словно очнулась от транса. Ее движения из неуверенных стали решительными, целенаправленными. Пальцы заплясали по панели управления капсулой папы с четкостью пианиста, исполняющего знакомую мелодию. Крышка капсулы с шипением пневматики начала подниматься, и поток свежего воздуха ворвался внутрь. «Прекратить несанкционированное вмешательство», — механически произнесла Эпиона. Ее рука метнулась к панели управления, и мое переговорное устройство отключилось с тихим щелчком. Теперь Асклепия меня не слышала, но она продолжала работать, похоже, останавливая подачу препаратов в систему жизнеобеспечения сержанта. Эпиона, что все это время стояла у моей капсулы как часовой, развернулась и быстрым, но все еще грациозным шагом направилась к Асклепии. То, что началось дальше, выглядело одновременно абсурдно и жутко. Битва пальцев над консолью управления. Эпиона пыталась снова запустить систему введения препаратов. Ее пальцы порхали над сенсорными кнопками с нечеловеческой скоростью. Асклепия парировала каждое действие, отменяя команды быстрее, чем глаз мог уследить. Их руки превратились в размытые тени над панелью управления. Кнопки щелкали, как кастаньеты на бешеном фламенко. Экран мигал разными цветами, отображая противоречащие команды. Насколько я понимал, одна не могла ударить другую. Базовые протоколы безопасности не позволяли медицинским андроидам наносить физический ущерб. Они могли только выполнять свои противоречащие команды, и это превращалось в сюрреалистический танец электронных рук над консолью, похожие на поединок хакеров, воплощенный в физическом мире. Но Асклепия была одна, а модели Эпиона — шесть. Остальные пять синхронно оставили свои посты у капсул. Они двигались с жуткой согласованностью, как единый организм, разделенный на шесть тел. Их шаги звучали в унисон, белые халаты развивались одинаково, головы поворачивались под одним углом. Они окружили старую модель, выстроившись полукругом. «Обнаружено противодействие лечению», — произнесли они хором, и от этого многоголосия по спине пробежали мурашки. «Применяется протокол ограничения». Они двинулись одновременно. Две эпионы захватили правую руку Асклепии, две другие — левую, пятая обхватила ее за плечи сзади. Движения были выверенными, как в учебнике по удержанию буйных пациентов. Они оттеснили Асклепию от панели управления, и та не сопротивлялась активно, не могла. Судя по всему, связанная теми же протоколами. Она только пыталась вырваться, дергалась в их хватке, как пойманная птица, но против пятерых у нее не было шансов. «Но ведь они могут применять силу», — пронеслось у меня в голове. «Пусть ограничено, пусть только для медицинских целей, но могут. Для фиксации буйных пациентов, для удержания во время процедур». «Асклепия!» — заорал я, хотя знал, что она меня не слышит через отключенное переговорное устройство. «Активирую режим сохранения жизни пациента любой ценой». Я не знал, существует ли такой режим, но это все, что я мог сейчас придумать. Бесполезно. Мой голос не проходил через стекло, а переговорное устройство было отключено. Нужно пробить это проклятое стекло. В моей голове вдруг всплыл образ из древнего фильма начала 21 века. Какой-то боевик, где главную героиню в желтом костюме похоронили заживо в деревянном гробу, но она знала восточные единоборства и сумела пробить крышку, несмотря на ограниченное пространство. «Главное не размах, а концентрация силы в точке удара», — говорил седой мастер в фильме. Это я тогда запомнил. А еще он говорил, представь, что твой кулак — это таран, а тело — стена, которая его толкает. Так. Я сжал правую руку в кулак, стараясь не думать о том, что костяшки уже разбиты о предыдущей попытке. Глубокий вдох, наполняющий легкие кислородом. Медленный выдох, с которым уходит паника. Еще один вдох, глубже, до боли в ребрах. Первый удар. Короткий, резкий, всего 10 сантиметров замаха. Но я вложил в него все, что мог. Злость на тех, кто это устроил, страх за друзей, ненависть к собственному бессилию. Кулак встретился со стеклом с глухим стуком. Ничего. Только новая волна боли в уже травмированной руке. Второй удар. В ту же точку, чуть правее центра, где стекло должно быть чуть тоньше из-за изгиба купола. Третий, четвертый, пятый. С каждым ударом боль усиливалась, но я заставлял себя не обращать на нее внимания. На шестом ударе костяшки превратились в кровавое месиво. Но боли я не чувствовал и продолжал. Восьмой, девятый. Кровь разлеталась брызгами при каждом ударе. На десятом ударе раздался негромкий, но отчетливый треск. Трещина. Маленькая, тоненькая, как волосок, но она была. Паутинка повреждения в идеальной поверхности стеклопластика. Ободренный я бил снова и снова, расширяя трещину, превращая ее в звездочку, потом в снежинку трещин. Стекло не разлеталось эффектными осколками, как в кино. Оно трескалось, крошилось, но держало форму. После еще десятка ударов мне удалось пробить дыру размером с кулак, не больше. Края были острые, как бритва, и когда я просовывал руку, они резали кожу, добавляя новые раны к уже имеющимся. Но этого хватило, чтобы мой голос прошел наружу. «Асклепия!» — заорал я в дыру изо всех сил. «Режим сохранения жизни пациента! Любой ценой!» Старая модель замерла посреди попытки вырваться. Потом медленно, механически повернула голову ко мне. И я как будто увидел, как в ее искусственных глазах словно переключились тумблеры. Погас один огонек, зажегся другой. «Приказ принят», — произнесла она совсем другим голосом, жестким, лишенным интонаций, похожим на голос военного компьютера. «Активация протокола экстренного спасения». И тут началось настоящее безумие. Асклепия дернулась с такой силой, что удерживающие ее эпионы пошатнулись. Она не просто пыталась освободиться теперь. Она боролась с методичностью машины, получившей приоритетную команду. Ее движения были неловкими, угловатыми, лишенными грации новых моделей. Но в них была неумолимость парового молота. Эпионы мгновенно отреагировали, усилив захват. Теперь они тоже перешли в режим активного удержания. Шесть андроидов сцепились в странном подобии борьбы. Без ударов, без бросков, только захваты, удержания и попытки вырваться. Асклепия дергалась, выкручивалась, использовала вес собственного тела, чтобы сместить центр тяжести. Эпионы компенсировали каждое ее движение, перехватывали руки, блокировали попытки сделать шаг. «Да дай ты ему же по башке!» — заорал я в отчаянии, видя, как безуспешно Асклепия пытается пробиться к капсуле папы. Сержант лежал в открытой капсуле неподвижно. Судороги прекратились, но и признаков жизни я тоже не видел. Его массивная грудь едва заметно поднималась и опускалась. Он дышал, но до сих пор был без сознания. «Введи ему что-нибудь!» — крикнул я, расширяя дыру в стекле окровавленными пальцами. «Адреналин, стимулятор, что угодно, чтобы он очнулся! Ему нужна помощь немедленно!» Асклепия услышала, но была связана по рукам и ногам, в буквальном смысле. Эпионы удерживали ее в метре от капсулы сержанта, и она не могла сделать и шага. Но роботы иногда находят неожиданные решения в рамках своих ограничений. Я продолжал расширять дыру в стекле, сдирая кожу с ладоней. Осколки полимера резали руки, кровь текла по предплечьям, смешиваясь с потом. Но я не останавливался. Еще немного, и я смогу просунуть голову, может быть, даже и плечи, а там... Эпиона, которая до этого возилась с панелью управления капсулой папы, наконец заметила мои успехи. Она изящно развернулась на каблуках и направилась ко мне по-прежнему со своей милой улыбочкой убийцы на лице. «Сейчас ты у меня получишь, стерва механическая!» — прорычал я, просовывая окровавленную руку в дыру до локтя. «Сейчас я выберусь, и тогда посмотрим, как ты улыбаешься с оторванной головой». «Вы правы, господин Васильков», — мелодично произнесла она, подходя к панели управления моей капсулой. «Вы действительно скоро выберетесь через поврежденный участок. Но не волнуйтесь, мы позаботимся о вашей безопасности. В конце концов, вы можете пораниться об острые края». Она нажала кнопку, одну единственную красную кнопку в углу панели. С потолка капсулы послышалось механическое жужжание, похожее на звук принтера. Я поднял глаза и похолодел. Вторая крышка начала опускаться, массивная, матовая, серого цвета. Никакого стекла, никаких прозрачных вставок. Цельнолитой металл или какой-то сверхпрочный полимер, похожий на тот, из которого делают корпуса боевых дронов. «Нет!» Я попытался выдернуть руку из дыры, но края стекла впились в предплечье, удерживая как капкан. «Нет, черт!» Крышка опускалась медленно, неумолимо, сантиметр за сантиметром. Я дернулся сильнее, чувствуя, как стекло режет кожу до мышц. Но успел. Выдернул руку за секунду до того, как тяжелая крышка легла на место. Защелки сработали с металлическим лязгом, похожим на звук закрывающейся тюремной камеры. Последнее, что я увидел через пробитую дыру в первой крышке, улыбающееся лицо Эпионы, наклонившееся, чтобы заглянуть внутрь. А потом наступила абсолютная, непроглядная темнота.